Полицейские, войдя в дом, увидели жуткую картину. Такого они еще не видели. В доме стоял ужасный запах. Тело девушки буквально провалилось в диван и прогнило до костей, пока девушка была еще жива. Лэйси Эллен Флетчер родилась в 1985 году в маленьком городке Слоттер, штат Луизиана. Слоттер находится недалеко от Батон-Руж. В этом городе проживают всего 1000 человек, и все друг друга знают. В таких городах обычно ничего не происходит. Но этот случай сделал городок печально известным. Лэйси была единственным ребенком в семье Шейлы и Клея Флетчер. В детстве у Лэйси был диагностирован аутизм, и она воспринимала мир не как другие дети. У нее были проблемы с концентрацией внимания и с общением с другими детьми. С возрастом эта проблема только усугубилась. Лэйси было тяжело учиться в обычной школе, и у нее было мало друзей. Несмотря на это, она всегда была милой, веселой, доброй и улыбчивой. А еще она любила спорт и занималась возле дома. Ее родители были очень уважаемыми в городе. Мать Шейла когда-то работала помощником прокурора, а позже помощником мэра. Отец Клей работал в некоммерческой благотворительной организации и помогал людям. Они были религиозными членами общины, и никто не ожидал, что в их семье произойдет такая трагедия. В 2:30 ночи 3 января 2022 года Шейла позвонила в службу экстренной помощи 911 и сообщила, что ее дочь не дышит. Полицейские и парамедики, прибывшие на вызов, обнаружили внутри дома шокирующую картину. Безжизненное тело Лэйси было найдено на кожаном диване. Она была почти обнажена. Ее тело по плечи провалилось в диван и погрязло в своих испражнениях, моче, личинках и жуках. На теле было множество красных пятен и язв. Плоть прогнила до костей и начала разлагаться. Она склонилась на левый бок, правая рука лежала возле шеи. Глаза и рот были широко открыты. Ноги были скрещены под ней. Стоял невыносимый запах. Зрелище было очень жуткое. По словам коронера округа, это был самый жуткий случай за всю его практику. После этого он долго не мог ни есть, ни спать. Отец был абсолютно бесчувственным и не проявлял никаких эмоций. А мать пыталась изображать сожаление о случившемся и плакала. Диван стоял у стены. Справа от дивана стоял серый комод, на котором лежала аккуратно сложенная стопка одежды. Перед диваном стоял захламленный небольшой черный стол. Он был усыпан бутылочками из-под лосьона, тальком, влажными салфетками, спреем для носа и другими предметами. Рядом с диваном стояла коробка с DVD-дисками. Видимо, Лэйси смотрела фильмы, которые ей включали на дисках. Рядом с диваном были экскременты грызунов. Конечно же, первый вопрос был, почему родители допустили такое? Почему они, такие приличные, порядочные люди, не заботились о своей родной дочери? Как вообще родители могли находиться в этом доме и жить с ней в такой вони и антисанитарии, было непонятно. Девушка была настолько истощена, что весила всего 30 килограммов в свои 36 лет. Вскрытие показало, что Лэйси около 12 лет не вставала с дивана и находилась в таких жутких условиях, потому что кожа в области спины и на ягодицах почернела. У нее был положительный тест на ковид, но это не стало причиной смерти. Патологоанатом определил, что причина смерти – серьезное медицинское пренебрежение, которое привело к недоеданию, голоданию, неподвижности, острому образованию язвы и остеомиелиту. Начался гнойно-некротический процесс в костях, что привело к сепсису. Патологоанатом определил смерть девушки как убийство. Предположительно, она умерла за 24-48 часов до звонка в 911. Со слов родителей, за пару дней до ее смерти Они отправились в поездку на выходные, а после возвращения нашли тело дочери. Они заявили, что у Лесси обострился аутизм, развился синдром Асбергера после 9 класса, и они были вынуждены ее изолировать. Тогда она перешла на домашнее обучение. Она пропала из вида, и соседи не видели ее уже 15 лет. Некоторые соседи, которые жили недавно, даже не знали, что у них вообще есть дочь. Родители говорили знакомым, спрашивающим про Лесси, что их дочь больна и не может выйти из дома. Якобы у нее был синдром запертого человека. Это редкая серьезная форма неврологического расстройства, которая характеризуется параличом мышц, за исключением тех, которые контролируют движение глаз. Пациенты с этой болезнью полностью прикованы к кровати и нуждаются в уходе. Они полностью зависят от опекунов. При этом они все чувствуют и понимают, и могут общаться с помощью глаз. Но в медицинской карте Лесси не было такого диагноза, и кто его поставил, было неизвестно. Последний раз их дочь была у врача в 16 лет, когда еще училась в школе. Она жаловалась только на тревоги, и ее диагноз был аутизм. Почему она стала парализованной, неизвестно. Семья вела закрытый образ жизни, ни с кем особо не общалась, никто к ним не приходил в гости за эти годы, поэтому никто и не знал, что происходило с Лесси. После смерти дочери мать написала на своей страничке в соцсетях: «Мама и папа так сильно тебя любят». Родители, 64-летняя Шейла и 65-летний Клей Флетчер, были арестованы 2 мая 2022 года. Им было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Шейла и Клей не признавали свою вину и заявляли, что их дочь была уже взрослой и самостоятельно принимала решения. Они никак не могли на нее повлиять и вмешаться в эту ситуацию. Ей просто нравилось быть затворницей, не выходить из дома, жить на диване, не вставая с него. Она даже не хотела ходить в туалет, исправляла нужду на полотенце, которое было рядом с диваном, а они потом убирали все это. По их словам, Лесси никогда не жаловалась, что ей плохо, поэтому они не обращались к врачам. Мать помогала обрабатывать ее язвы на коже. Все это звучало неправдоподобно. Девушка была сильно истощена, ее заморили голодом, и у нее начался сепсис. Ранее они говорили, что их дочь была парализована, а затем заявили, что она сама выбрала такую жизнь на диване. Все это происходило 12 лет на их глазах, и они ничего не сделали. А сейчас стали утверждать, что она не болела и не нуждалась в уходе. Также казалось подозрительным, что Лесси умерла как раз в тот момент, когда они уехали на отдых. Или они уехали на отдых, когда она умерла. Со стороны родителей не было зафиксировано ни одного обращения к медикам за помощью для дочери. Всего через 2 дня после ареста, 4 мая 2022 года, родители были выпущены из тюрьмы под залог в размере 300 тысяч долларов за каждого. Это решение вызвало много споров. По словам окружного прокурора, родители не имели судимости, вероятность их побега минимальная, поэтому им и предоставили возможность дождаться суда на свободе. Шейла и Клей изображали из себя скорбящих родителей, которые сожалеют о смерти дочери, но общественность им не поверила. Местные жители были шокированы этой историей и возмущены халатным отношением родителей к Лесси. Адвокат пары опубликовал заявление, в котором говорится: «Они не хотят заново переживать боль потери ребенка через СМИ, поэтому не дают интервью. За эти годы они пережили много душевной боли. Любой, кто потерял ребенка, знает, каково это». Но уместно ли это сравнение с другими родителями, потерявшими детей? Родители Лесси могли ей помочь, если бы они обратились за помощью к медикам. Но для этого нужно было желание, которого у них, вероятно, не было. Прокурор назвал смерть девушки убийством и потребовал проведения расследования правоохранительных органов, сославшись на ее смерть в результате серьезного пренебрежения. Сейчас решается вопрос, как квалифицировать это дело. Как непредумышленное убийство, как убийство по неосторожности или убийство второй степени. За убийство по неосторожности срок до 5 лет. Непредумышленное убийство до 40 лет, а убийство второй степени – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Прокурор заявил, что будет настаивать на убийстве второй степени, потому что они не сделали того, что должны были сделать. Родители Лэйси были ее основными опекунами и должны были ей помочь. Мы не относимся к животным и не пренебрегаем ими таким образом. Если у нас есть животное в таком состоянии, мы везем его к ветеринару, а тот человек – их дочь. Судебный процесс по делу еще продолжается. Я буду следить за ходом судебного процесса и расскажу вам о приговоре. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, что вы думаете по этому делу. Всем спасибо и пока!